Глава 16. Апрель, третья неделя. Над сонным простором реки пронзительно и неприятно покрикивают чайки. Их крики раздражают и нервируют. Вступив на широкое полотно моста, конские копыта начинают особенно звонко перекликаться. Остро пахнет большой водой, прибрежным слизким илом и приближающейся весенней грозовой оторвой, неумолимо надвигающейся на город с южной степной стороны. А ведь раньше я совсем не обращал внимания на множественные нюансы разных запахов. Разве что только в детстве. Структура воздуха изменилась. Или же это нынешняя постоянная острота бытия, балансирующего на самой грани, так способствует обострению чувств. Пресный мир виртуального секса, электронных сигарет и искусственного освещения приказал долго жить, снова уступив место вернувшемуся из глубины веков тревожному и неспокойному времени истинного вкуса и неподдельности реальных ощущений. Прямо посредине центрального мостового пролета под белоснежной накрахмаленной скатертью нас ожидает отменно сервированный стол с напитками и закусками. Просто сюр какой-то. Но не могу не признать, весьма эффектный перформанс. В духе Альфреда Хичкока, ну или Стивена Кинга, если кому-то ближе. Вчера мы договорились таки о встрече с загадочным Рулом на нейтральной территории, как раз посредине этого моста. И вот подъезжаем. Все подходы к точке рандеву и близлежащие окрестности с нашей стороны тщательно просканированы локатором и сонаром. Опасности они не представляют. Во всяком случае, пока. Истинная угроза находится на правом берегу. Она не скрывается и не пытается замаскироваться, даже наоборот, демонстративно открыта нашим и любым другим взглядом. Чтобы разглядеть и оценить ее потенциал, никакой локатор не нужен. Все и без него прекрасно видно, как говорится, невооруженным глазом. Пять не пять, но три с лишним сотни персонажей сейчас точно поблизости от моста имеется. А нам и этого за глаза. Причем немаловажная деталь. Там не абы как слоняющиеся от столба к столбцу махновцы и регуляторы, а безупречно выдрессированные бойцы, выстроенные в четкие коробочки наподобие античных фаланг. Деталей отсюда не разглядеть, но, похоже, они даже дышат чуть ли не по команде. Утрирую, конечно, однако впечатляет. Да, там немалая мощь собрана, машина. Раздавит и не заметит. Весьма эпичная картина выглядит. С такой массовкой здесь сейчас хоть пеплом снимай. Возможно, даже сам Ридли Скотт не побрезговал бы подобным кадром. Нас уже ожидают, но пока лишь обслуга. Две симпатичные девушки-близняшечки в скромных темно-синих платьишках и девственно-белоснежных передничках поверх них. Да еще и в накрахмаленных же чепчиках, на светлых головках уложенных в аккуратные прически. Две неотличимые и очень симпатичные мордашки излучают скромность и доброжелательность. Интересно, а под этими милыми личиками и костюмами горничных на самом деле скрываются прожженный шалавус и вульгарис? Или нет? Этот Рул парень с юмором, однако. Своеобразным, но забавным. Признаю. Одновременно с нами с противоположной стороны к центру моста двигается троица всадников в сопровождении конвоя из десятка пехотинцев. Само собой, с поразившим нас позавчера человеком-дирижаблем Валериком. Все нормально. Все, как и обговаривалось, в ходе интенсивных переговоров в чате накануне и продублировалось с утра. Нас здесь примерно столько же. Только в отличие от визави с правобережья, с нашей стороны въезда на мост замерло в ожидании приказов не три с прицепом сотни штыков, а тусуются достаточно сиротские и весьма жалко смотрящиеся на их фоне полтора десятка бойцов. А вот и неожиданный поворот. Наш неизвестный друг, любящий небрежно завуалированные угрозы и смазливых горничных. Похоже, вовсе даже не он, а она. Вот тебе и Рул. Нет, ну точно, эта черная женщина тут всем и рулит. И если непосвященным это становится понятно по красавцу-коню с дивными статями и королевскому величавому презрению на выразительном лице дамочки, восседающей в седле, как на троне, то мне и ближним видна вся ее, не могу сказать, что суть. Она там где-то глубоко-глубоко, в глухом бункере, забетонирована. Не разглядишь и не докопаешься без взрывчатки и экскаватора. Зато уровень репа на поверхности. Любуйся, сколько влезет. Но это кино только для тех, кто в теме, естественно. Святые демиурги! Адские сутуна! Срань господня! Нам пиздец! Тут же слышу два последних слова в повторе тремя голосами в своей голове. С одинаковой интонацией, почти панической. «Ша, закрылись все. Мне сейчас насрать на самолюбие Зимнего. Не время и не место. Съезжаемся, приглядываемся. Брюнетка в районе 40 или 45. Среднего роста. Стройная, даже изящная. Живые, карие и очень неглупые глаза. Взгляд проницательный и цепкий. Приметливый на мелкие детали. Твердый и шершавый, как тот камень, что я вчера притащил из иномирья. Искусно и неброско нанесенный макияж. Чистое лицо. Затейливая прическа, прикрывающая чуть оттопыренные уши. Даже удивительно, как такое можно сотворить из не очень длинных волос. Легкий ветерок над рекой, легко, едва касаясь ворошитых. В общем, как человек и женщина, типичная милфа, я бы вставил. А как лидер, вот шкурой чувствую, чисто Сталин, Адольф или Мао. В обтягивающих кожаных штанах и такой же короткой, дорого выглядящей куртке. Только горностаевой мантии и самой короны не хватает. Рул легко соскальзывает со спины красавицы-лошади, приближается к столу походкой зрелой, но еще вполне репродуктивной львицы и приглашающим плавным жестом хозяйки гостиной предлагает гостям без стеснения присоединиться. Вот такой вот интересный руль у тех легионов за речкой. Не заставляем себя уговаривать и без лишних слов и телодвижений присоединяемся. С их стороны стола Рул, Владик Дракула и мой ровесник, стриженный под машинку. Сухой, высокий, широкоплечий, темноглазый, опасный и очень угрюмый. С нашей стороны локоть к локтю четверо. Зимний, Шептун, Амазонка и я. Хотели, сука, удивить и показать, что у нас и женщины-бойцы, если дело дойдет до угроз разговора на повышенных тонах. Мол, нас большой войной не испугаешь, встанем все как один. Удивили. Напугали ежа голой жопой. Коряво вышло, надо признать. У них только в командирском эскорте аж 3 вполне себе уверенных амазонки. Ну а сколько всего женщин-бойцов среди тех безупречно выстроенных в коробочке сотен, с моста не увидать. Не тратя времени на разговоры о прекрасной погоде и видах на урожай, Рул сразу вычленяет меня из рядов соратников. «Хочу вам предложить сразу договориться, Горан. Сегодня обойтись без взаимного ментального давления». Мы, конечно, можем попробовать заняться фалосометрией и повыпендриваться, выясняя, чье кунг-фу лучше, но на что это повлияет в итоге? Она выдерживает паузу, скользя иронично оценивающим взглядом по моему лицу, стараясь зацепиться. Не принимаю вызова и рассеянно плаваю глазами по всей троице прибывших. Поняв, что бодаться я пока не стану, Рул продолжает. Вы еще далеки от того уровня, чтобы, не сходя с места, ментально уничтожить меня. Или хотя бы вызвать проблемы с сердцем или мозгом. Даже временно лишить меня зрения вам тоже пока не по силам. Не усмехайтесь так загадочно и многозначительно, Горан. Мы же оба знаем, что я права. Ну а банальное физическое устранение меня у вас не пройдет. Во всяком случае, не в этот раз точно. Просто не успеете. Да вы и сами понимаете. И даже пытаться не станете, потому что в таком случае ваши спутники умрут здесь и сейчас. Остальные соплеменники через столько времени, сколько потребуется моим бойцам, чтобы добраться до вашего детдома. Хотя, простите, вы же именуете его замком. Она поднимает узенькую ладонь, предвосхищая мое намерение ответить. Мне же ваша смерть не нужна. На данный момент уж точно. Я открою карты и скажу вам больше. Она мне, скорее всего, весьма невыгодна. Цените откровенность. Такой я бываю нечасто. Рул снова усмехается. Возможно, в дальнейшем, но не сейчас. Объясню, почему, но сначала предлагаю отметить наше историческое знакомство. Налейте вина гостю. Бросает она за плечо. Зубы у Рул ровные, влажные, аккуратные и качественно отбеленные. Губы вполне себе секси. Рабочие в классификации мастифа или сережика. Девушки наливают ей и мне вина. Остальные присутствующие справляются с этим самостоятельно. «Ишь ты! Как эта черная женщина обтекла вопрос о том, на что сама уже способна? Мне ваша смерть невыгодна. Хочешь, чтобы я поверил, что тебе это уже вполне по силам?» 10-й левел при репутации минус 1200 с копейками. Нет слов. Беспредельно впечатляет. Но совсем не является неприкасаемым свидетельством твоей космической ментальной мощи. Хотя за достижение со знаком минус тебе, акула кореглазая, наверное, бонусов значительно поболее, чем мне накидали. При условии, что ты первой злодейкой на планете успевала стать. Или в секторе хотя бы. Интересуюсь в чате. Она ни на кого не давит, неприятных ощущений никто не испытывает. Как вообще самочувствие? Все норм, по откликам союзников. Младенько, хорошо. В одном ты точно врешь, черная женщина. Такая рептилия, если бы была абсолютно уверена в своем безоговорочном преимуществе, то по-любому хоть слегка, но поддавила бы. Чисто в качестве демонстрации превосходства. Сколь же у тебя интеллекта-то, кобра смазливая? Я не знаю, сколько его у тебя и что ты можешь без своих бойцов. А ты не знаешь, на что способен я. И потому беспокоишься. Я это чую. И где-то ты, безусловно, блефуешь, стерва. Да, ты можешь в пыли растереть нас подошвами своих легионов, как котят. Но мы тебе нужны. Вернее, я тебе нужен. Исключительно как владелец портала, само собой. Без него я тебе не интересен. Давай уже переходи к сути, черная мамба. Ты же не из тех, кто долго вокруг да около ходит. А то этот интеллектуальный покер слегка начинает действовать мне на нервы. Неплохое вино, не правда ли? Продолжу. Все так же прямо. Мы оба не знаем, что произойдет с порталом, если его хозяин погибнет. Может, он станет доступен новому владельцу, а может, станет непригоден для использования или исчезнет. Что суть одно и то же. Или перенесется за сотни или тысячи километров отсюда. Увы, пока мне это неизвестно. И только поэтому вы и ваш сиротский приют мне интересны. Я в вас заинтересован, Агоран. Ну а портал — ваш страховой полис, билет в дальнейшую жизнь. Иначе все вы, скорее всего, были бы уже мертвы. Кивающе, понимающе и неэмоционально, продолжай, мол, не стесняйся, темная императрица. Я, конечно, могла бы, просто выбрав момент, захватить и вас, и портал, и вашу территорию вместе со всем населением. При этих словах Рул смотрит на мрачного мужика слева от себя. Почувствовав ее взгляд, стриженный еле заметно подтверждающе кивает. И уже с этой позиции диктовать вам свои условия, держа в руках жизни ваших людей. Но тут возникает определенная сложность с контролем вашего поведения. Лично вашего, Горан. Нет, под физическим воздействием сломается любой, как и под правильно выстроенным психологическим, поверьте на слово. Перед вами два крепких профессионала в этих смежных областях. Черноглазый снова склоняет большелобую голову, на которой заметно выделяются две борозды застарелых шрамов. Осколками посекло. Так вот ты какой универсальный солдат. Ну, я так сразу и подумал. У тебя минимум три войны на широком волчьем лобешнике отпечатаны, служивый. И не в кунге у связистов ты их просидел, зуб даю. Поверьте, за 20 лет в психиатрии я научилась распознавать людскую сущность с полувзгляда. И ваша не является в этом ряду чем-то исключительным. Вы не просто упертый малый, Горан, вы непредсказуемы. В критические моменты вы сами не можете знать, как через мгновение отреагируете на то или иное явление, как поведете себя. И вот этой спонтанностью подобные вам индивиды и опасны. В таких случаях даже медикаментозное воздействие не может дать стопроцентные гарантии послушания. Я не смогу быть до конца уверена в вашей лояльности, пока вы добровольно не захотите сотрудничать. Разберем простейшую ситуацию. Предположим, что по какой-то причине возникает необходимость моего личного присутствия в Запорталье. А вы возьмете да избежите оттуда, бросив одинокую беззащитную женщину в чуждом мире. Или просто сами нырнете отсюда в иномирье и плюнете на все, что останется здесь. Такие лихие парни на многое способны. «Звучит как комплимент», — хмыкаю я. «Это она сейчас на миг приоткрыла внутреннее женское, или мне показалось?» «Я что, ей нравлюсь как мужик, что ли?» «Упаси, демиурги!» «Да ну, не нервничай и не льсти себе, дурачок. Такие самки богомола руководствуются исключительно холодной логикой». «Но это и был комплимент. И как дополнение к нему, еще такие мужчины, как вы, как правило, не стареют». Потому что обычно просто не доживают до старости. Так что гораздо надежнее, проще и спокойнее будет убедить вас сотрудничать добровольно. Показать выгоду и предложить вам достойное место в процессе достижения общей цели и после. Ну а выстроенные на том берегу полки — это, как я понимаю, дипломатия канонерок. Легкий намек на то, что переговоры могут закончиться. Операции по принуждению к миру. «Само собой, миру, живущему по вашим правилам, исключительно на ваших условиях. Что ж, мы оценили. Презентация возможностей и всегда работающий ход в любых переговорах. Кстати, там мои отряды представлены далеко не в полном составе. Уж не расценивайте как неуважение. Вы же не захотите увидеть их в окрестностях и под стенами вашего дома. И какова же та цель, совместно стремиться к которой вы меня призываете? Дальнейшее предлагаю обсудить наедине. Я понял, что вставать в позу, как в кино, гордо заявляя, что у меня нет секретов от моих друзей, будет выглядеть несерьезно, глупо и как в кино. Соглашаюсь. В чате прошу у своих понимания. В ответ получаю заверение от всех, что все норм, и отдельную инструкцию от девочки-самурая о том, что такое хорошо и что такое плохо. Обещаю быть паинькой и не поддаваться чарам темной королевы. Остаемся за столом вдвоем. Надеюсь, вы не из тех идеалистов, кто позволяет ложной морали удерживать себя от правильных поступков. Или тех дальтоников, кто сам разделяет свой мир баррикадой до неба, категорически разделяя его на темную и светлую сторону. Вопрос на самом деле риторический, Горан. И я сама прекрасно вижу, что вы понимаете, что реальность многоцветна и насыщена полутонами. Вы знаете, обворожительная Рул, про палитру красок вам лучше поговорить с одним из моих друзей. Вон с тем широкоплечим парнишкой средних лет. Он настоящий художник и разбирается в этом вопросе лучше, чем я. С признаками лица, близкого к хроническому алкоголизму? Я не был бы столь категоричен, но вы наблюдательны. Иной раз мой друг не прочь злоупотребить огненной водой, что совсем не мешает ему виртуозно управляться с топором и прочими делами и обязанностями. Кстати, а к чему весь этот антураж? Что за инсталляция со столом и смазливыми девицами? Тоже часть презентации. Психологический этюд, подсознательно призванный изначально поставить нас в положение команды, играющей на чужом поле? Возможно. Отвечу чуть позже, с вашего позволения. Итак, к делу. Прошу вас. Мы с вами оба понимаем, что потенциально проход в иные миры может предоставить его владельцу воистину неограниченные возможности и колоссальное преимущество перед всеми, кто его не имеет. Я как-то не расслышал насчет конечной цели, Рул. Прошу прощения за невнимательность. Все просто. Никакой особой цели и идеи нет, Горан. Жизнь. Вот главная и единственная цель и идея. Жить ведь можно по-разному, и в любые времена, и независимо от них. Я рада, что вы понимаете хорошо. Главная и единственная цель в том, что отныне и навсегда я хочу и буду жить так, как именно мне представляется достойным. Для этого мне необходима власть, и она у меня уже есть, как видите. Но мне этого мало. Мне нужно больше. Больше власти? Это я понимаю. Но все же, какова ваша конечная цель? Цель власти и есть власть, Горан. Все остальное — дым. Иллюзии для черни, основанные на грамотной манипуляции стадом. Она перехватывает мой оценивающий взгляд и, похоже, угадывает направление мыслей. «Послушай, Горан, даже если ты абсолютно не амбициозен и тебя устраивает роль вождя захудалого племени на окраине, ты же не можешь не понимать, что нынешнее положение надолго не затянется. Так уж устроено человеческое большинство, ему нужен поводырь, пастух или, говоря лукаво, пастырь. Оно привыкло к ерму на шее и шорам на глазах, и иного не желает, ибо страшно. Их ничто не изменит. Они уже сотни лет так существуют. Радостно признают властелином того, кто уверенно скажет, что знает, как правильно дальше жить, и в подтверждение отправит на бойню каждого десятого из них. После чего они, вылупив бараньи глаза, дружно и не рассуждая, попрут за ним, как лосось на нерест. Неважно, под чью ермо на самом деле. Им реально все равно. Им просто нужен царь. Тот, кто освободит их от принятия самостоятельных решений и ответственности за них. Большинству этого стада ущербная ментальность не позволит жить без царя-батюшки. Проще убедиться на очередной войне. Ты поговорку вспомни. Про без царя в голове. Крайняя инфантильность — это и есть основа их ментальности. Пусть кто-нибудь придет и владеет нами и решает за нас. Хоть варяги, хоть монголы, хоть чекисты-рептилоиды. И мы будем рожать, пить пиво и тачки с хатами в ипотеку брать, да еще и в телефоне залипать. Думаешь, новая реальность эту суть изменит? Да нихера она не изменит. Лягут под первого встречного, за кем сила будет и кто кормить пообещает, да кредиты давать. Так почему это должен быть кто-то другой, а не я? Почему не подо мной стадо начнет строить свою новую империю? Я справлюсь с ролью пастуха уж точно лучше прежних ничтожеств, если даже у того воробья и бездарности и все прекрасно получалось. Размахнулась девушка. Эка ее не по-детски штырит-то. Еще и первому встречному свои планы практически на мировое господство открывает. Хотя вполне объяснимо. Но с кем еще ей откровенничать? Не со своими же назгулами. Дарт Вейдер в кожаных штанах. Она, похоже, тяжело и неизлечимо больна властью. Видно, правду говорят. Кто распробовал ее вкус, ничего иного уже не желает. Может, потому я и пробовать не хочу. Ибо слаб и весьма не стоек на соблазны. Ну а насчет ментальности большинства и никчемности прежних властителей, я с ней во многом согласен и солидарен. Самый ценный ресурс данной территории — это совсем не земля, нефть, лес или алмазы. Самый ценный, самовоспроизводящийся и вечный ресурс здесь — дураки. По жизни добровольно находящиеся в состоянии выученной беспомощности и в рабстве. Таких действительно грех не поиметь. Чем и пользовались те, кто похитрее, во все времена. Да вот только в мои планы совсем не входило становиться правителем вселенной или даже просто наместником имперской провинции. Во-первых, не будет у нее никаких соправителей. И во-вторых, мне это абсолютно неинтересно. На мой взгляд, к власти могут стремиться только глубоко психически нездоровые люди. И к тому же, законченные мрази и беспринципиальные подонки. В любое время и в любой стране. Просто о некоторых правда становится известна не сразу, а немного позже. Кажется, Орвел сказал, что нормальный человек власти не желает. Следовательно, власть всегда у ненормальных. Отведя взгляд от реки, веками равнодушно и непоколебимо движущейся массы свинцового оттенка воды на север, взглянул Рул в лицо. Оно даже раскраснелось. До самых пикантненько оттопыренных ушей. О потаенном и наболевшем сейчас вещала черная императрица. И глаза у нее уже не снисходительно ироничные. А шальные и голодные, с плещущимся в глубине неукротимым безумием, разгорающимся от возможности воплощения заветного желания. «Кем ты была до всего этого, Рул? Раз уж пошла такая откровенность, я тоже перехожу на «ты». Заместителем главврача областной психиатрички». «Ну, значит, с населением ты действительно справишься. Не свистишь. Чего ты конкретно хочешь от меня?» «Портал. Все, что он может дать». Я не могу передать его управление тебе. Он закреплен за мной, и это необратимо. Она смотрит снова мгновенными остывшими зрачками анаконды. Словно проверяет на искренность. Сука. Хорошо, что чтение мыслей не входит в число возможностей расшаренного интеллекта. Здесь бы Егорка со товарищей полетели с моста в речку с разможженными головушками. Что ж, если я не могу закрепить за собой сам портал, значит мне, соответственно, придется закрепить за собой его владельца. Тоже необратимо. Ты мне нужен, Горан. Кстати, та красивая девочка, что сейчас украдкой бросает в нашу сторону весьма эмоциональные взгляды. Твоя женщина? Мы иногда спим вместе. Ей хочется так считать. А я ее в этом особо не разубеждаю. Меня все устраивает. Удобно и секс ярче. Максимально спокойно и цинично улыбаюсь Рул. «А ведь ты мне врешь, Горан. Ты тоже к ней неровно дышишь, а сейчас просто стараешься не показать возможную точку воздействия на тебя. Пытаешься обезопасить ее и себя. Я не претендую на тебя, как на мужчину. Хотя, как знать». Она матерой волчицей чует мой страх за амазонку и непонятно улыбается. «Но больше не лги мне, даже в мелочах. Это был первый и единственный раз, когда я закрою глаза на твою ложь. Запомни это. Кстати, ну-ка, выбери любую из этих симпатичных сестренок». «Зачем?» «Ну что, тебе трудно. Выбери и узнаешь. Просто покажи пальцем». Рул улыбается. Загадочно, озорно и многообещающе. Как девятиклассница, заигрывающая с мальчиком из параллельного. «Ну хорошо. Допустим, пусть будет та, что справа. Показываю на ближайшую из горняшек. Чем она меня удивлять-то собирается? Даже интересно становится». «Значит, она». Рул улыбается еще более интригующе и шире. «Угу. Она что, решила мне наложницу подарить?» «Алина? Даша?» Голос Рул сухим треском армейского барабана разносится во всех направлениях. «Подойдите!» Близнюхи подходят. Пока моя амазонка далеко, можно приглядеться и пообстоятельнее, не опасаясь словить коварный тычок острым локтем под ребра. «Хороши. Обе двое как с картинки. Платьица короткие, грудки высокие, чулки ажурные, губёшки припухшие, глазенки блескучие. Прямо порно-типаж. Я бы, не раздумывая, с такими в паре тройки дублей отснялся. А может, и сериал на несколько сезонов замутил. Вон моя черешня аж застыла в позе гончей. Только взглядом синепламенным сверкает, да точенные ноздри молодой кобылицей раздувает. Что она себе там фантазирует? Что мы сейчас с вальным грехом прямо на этой белой скатерти займемся, а потом на перилах моста повторим? Смешная она у меня все-таки. Девчонка еще. Ревнивая и глупенькая. Но приятно. Греет мужское самолюбие. Она должна умереть». Тем временем Рул, в полоборота развернувшись и кивая на выбранную мной девицу, обращается ко второй. «Так надо. Я так хочу. Убей ее». До меня не сразу доходит смысл сказанного. В недоумении тупо шевелю бровями, переваривая услышанное. Наконец догоняю. Но уже даже рот приоткрыть не успеваю. Только спугнутой птицей в селезенке еле уловимо что-то ёкает. Назначенная палачом близняшка просто и обыденно берет со стола нож и без малейшего намека на раздумья резко пыряет свою копию прямо в живот. Чуть не до рукоятки. Выдернув, повторяю. Еще и еще. Жертва не пытается сопротивляться. Убежать или хотя бы отшатнуться. Она даже не вскрикивает от боли. Только мычит и, низко опустив голову, рассматривает бурое пятно, стремительно расплывающееся на только что бывшем ослепительно белом фарточке. Почти тихо, только еле слышно позвякивает лошадиная сбруя с двух сторон и лениво плещется вода далеко внизу под мостом. Да они все тут обширялись наглухо, что ли? Стараясь выглядеть гипсовым памятником, досматриваю это кино до конца, без импульсивных возгласов и круглых глаз. Так и сижу истуканом. Вовремя останавливаю себя от первого инстинктивного желания вскочить и совершить какую-нибудь глупость. Здесь и сейчас я бессилен. Может, уже достаточно? Интересуюсь, стараясь, чтобы голос звучал безразлично и небрежно. Хорошо, как скажешь. Похоже, все-таки срисовав мои эмоции, легко и покладисто кивает Рул. Остановись, оботри руки и налей нам еще вина. Уберите ее. Не сомневаясь, что будет услышано, через плечо бросает черная женщина своим невозмутимым чурбанистым солдатом. Ее бойцы все с теми же непроницаемыми фейсами подхватывают под руки и уволакивают еще живую девушку. С волочащейся по серому асфальту стройной длинной ноги слетает блестящая лаком туфелька и застывает в пыли, прицелившись тонким каблуком в нашем направлении. Сестра, только что без раздумий вспоровшая живот родному человеку, как ни в чем не бывало, продолжает выполнять свою работу и распоряжение повелительницы. Несколько алых капель срываются с измазанных рук и бурыми кляксами приземляются на девственно чистом покрове скатерти. На моем вновь наполненном бокале тоже остаются смазанные грязные следы ее пальцев. Беру бутылку за элегантное лебединое горло и глухим бульканьем, не различая аромата, букета и прочих глупостей, по-крестьянски жадно вливаю в себя все ее терпкое содержимое без остатка. Что это? Обратная темная сторона менталиста? Четвертая степень усиления союзников? Вернее, его антипод? Подчинение разума и подавление воли? У меня в списке подобного не присутствует. Может быть, это умение доступно только темным? Вместо усиления? Или в комплекте с ним? В таком случае у Рул как минимум 275 интеллекта. Но в этом я и так почти не сомневался.